Глава 12. Стук в дверь. Толстая трактирная подавальщица известила, что меня городовой внизу в трактире дожидается. Спускаюсь, и точно. Сидит усатый дядя в форме. Пуговицы блестят, сабля на боку. За ним мой спаситель без пальцев выглядывает. Ясно. Визит по поводу напавших сегодня на нас лихих людишек. Вернее, не на нас, а на моего старосту. Так-то это мы на них напали. «Навел Тати кто-то», — уверенно сказал представитель власти. «Лавочник?» — вскинулся я. «Может. Кто-то проследил за ним раньше», — пожимает плечами непонятный мне чин полиции. Вопросов ко мне у него было немного. Ну, убил и убил грабителей. Никаких последствий в виде уголовных дел. Я в своем праве. «Выпей со мной», — предложил я Беспалому, когда страж порядка ушел. «Выпью, чего не выпить. Я закушу, не погнушаюсь, коли предложишь», — соглашается отставник. Смотрю на него. На вид мужику лет 40 с гаком. Но по нынешним временам вполне может быть и меньше. Жизнь-то тяжелая. Мощные кулачищи, и сабли орудуют на загляденье. Пальцы на левой руке некоторые отсутствуют. Воевал еще с Наполеоном. Скоро у них праздник намечается в полку, где командиром то ли Врангель, то ли вообще Врунгель. Самого военного звать Владимиром, из мещан он. В солдатах был со второго года по прошлый. По отставке дали ему пенсию в 5 рублей, но не в месяц, а разово. Сейчас как награду пенсию выдают, но вроде новый царь готовит указ по пенсиям, слышал краем уха Владимир. «А ладно, ты сабли орудуешь. Поучишь?» — в лоб спросил я. «Кормить и жить есть где. Денег запросишь, не обижу». «Не нужно мне учение это. Умею кое-что. А вот охранник лишний в поместье лишним не будет». «Изволь. За 12 рублей ассигнациями согласен. Только на 3 денька задержусь тут. Я склады охраняю в порту. Как раз через 3 дня получу жалование и приеду». Ежинку бы мне. Обидно одному век коротать. Утром я вызвал к себе Ивана и стал пытать про мёд. А ведь прав Тимоха был. Ворует у меня. Расколол старосту до самой жопы. Оказалось, он своего сына женит на дочке Прохора. Осенью договорились провести сие мероприятие. Сидит передо мной угрюмый, прикидывает, что ему за это соучастие будет. «Выпороть вас обоих надо», — вздыхаю я. «Но наложу на вас задание». При этих словах Иван приободрился. «Да все, что скажешь, барин. Не гневайся, бес попутал». «Дом Петра, которого я продал, пустует?» — спросил я. «То не дом, а развалины одни», — скривился староста. «Будто у меня все другие дома в деревеньке хорошие. Пяток нормальных, остальные — откровенная рухлядь». «Значит так. Беру я себе для обучения инвалида. Ну, ты его видел. Тот, который нас вчера спас. Не одноглазый, а другой. Этот дом отдам ему. Ну, раз тот домик рухлядь, тогда давайте со своим будущим родственником новый строите. Лес вам выделю». «Исполню, барин», — радуется Иван. «Не все еще. Невесту подыщи ему. Можно с ребятней вдову какую. Даю еще одно задание я». «Аглая недавно овдовела, но отпустит ли ее отец? 2 сына растут, 9 и 7 годов. Уже помощники», — прикидывает Иван. «Кто его спрашивает будет? Как велю, так и будет. Барин я или нет?» — хмурюсь я. «А хороша ли Аглая? Сколько лет?» «Лет ей 25, не молодку уже. А собой хороша, на отцовских харчах не голодает. Зад, прости господи». И Иван перекрестился. «В общем, справная баба, чисто подарок. Только чем им жить-то? Этот год уже не посеешь, даже если землю дашь. Огород только, так этим зиму не прожить». «Не твоя забота», — отмахиваюсь я, а сам прикидываю, что надо будет им живность какую прикупить. «Барин, беда!» — заскочил ко мне в номер Тимоха. Не постучался даже засранец. «Палит меня сволочь перед местными». «Надо будет выпороть его, чтобы не думали, что мы приятели», — пришла мне в голову гениальная мысль. «Стучаться тебя не учили?» «Выпарю!» — пугаю я конюха, злобно глянув на него. «Что за беда у тебя стряслась?» «Прости, барин», — затараторил Тимоха, отдуваясь. «Торопился я. Коня нашего чуть не украли». «Тьфу, идиот! Ну не украли же!» «Коню продавца еще. Забыл?» — напоминаю ему. «Украдут, вернет деньги». «Я как раз сегодня собирался забрать свою лошадь и ехать домой. Итак, 3 дня тут живем. Сегодня вот в дворянское собрание только зайду, и можно выдвигаться». «Дворянское собрание. По книжкам я вообще не помнил, что это такое. Это, оказывается, полноценная общественная организация, которая выполняет множество отнюдь не декоративных функций. Например, проводит выборы. Систему выборов мне изложили, но, как по мне, заморачиваются они с ней. Кидают шары, белые и черные, в урны для голосования. А у нас в будущем все проще. Хотя тоже хрен поймешь. У меня, кстати, тоже есть право голосовать. Не у всех оно имеется. Оказывается, в Костромской губернии ввели ценз на участие в выборах в 100 душ. Но выборы проводят раз в 3 года, так что сейчас я могу кидать шары за кого хочу. Деревянный особняк, где находилось дворянское собрание, я уже приметил. Стоит он неподалеку от церкви Вознесения. Но заходить туда пока не доводилось. Все как-то откладывал. А вот сегодня, похоже, придется. «Так что с конем?» — спрашиваю Тимохи, выслушав его сумбурное объяснение. «Отбил?» «Пока да, барин. Но чую я, что этот кунац Маймун», — ругнулся он по-своему, — «нашего коняку второй раз продал». «А в чем цимус?» — пропустил я армянское ругательство мимо ушей. «Какой цимус?» «А, понял. Да дали тому цену больше. Он нашего коня и перепродал. А нам вернет деньги, наверное». «Даже если ей вернет, все равно в плюсе будет. Продал ведь дороже». «Так идти же надо, тороплюсь я». Бежим через площадь мимо новенькой гауптвахты и высокой пожарной каланчи. Гауптвахта хоть и одноэтажная, но украшена с размахом. Лепнина на тему триумфа русского оружия 1812 года прямо дышит победным духом. 6 белокаменных мраморных колонн на фасаде блестят под солнцем. Ну и место. Я даже мельком подумал, что сюда заглянуть стоит на досуге. Однако бежим дальше, к пристани. Успели. Как ни кривил армянский продавашка морду, но не отдать купленного, а, следовательно, уже нашего коня, не посмел. Тимоха, сияя от радости, взял жеребца под узцы, и мы направились к выходу с рынка. «Кто таков? Куда нашего коня повел шельма?» Уже на выходе из конюшни нас застал чей-то грозный оклик. Высокий дядя лет 40 с наглой мордой. Одет, пожалуй, лучше меня собака. За ним еще 2 в зипунах, или что это за фуфайки такие, черт его разберет. Морды у обоих злые, кулаки пудовые, в руках садистские девайсы, конская сбруя и плетки. «Вот этой плеткой по спине, наверное, прибольно будет», — кстати, мелькнула мысль в голове. «А ты ничего не перепутал, дядя?» — Лёшкин тонкий голосок дал поначалу петуха, но взрослый мужик внутри него справился. «Купили и ведем куда надо. Тебя, псина неумытая, не спросили». «Да ты знаешь, кто я? Я приказчик купца Дурыгина!» Лицо детины аж побагровело от злости. «А я дворянин, и срал я на твоего купца», — спокойно выкладываю единственный свой козырь. «Да Дурыгин самим губернатором чай пьет!» «С Баумгартнером, лениво интересуюсь, уже зная, кто тут главный в Костромской губернии. И что, он отнимет у сироты погибшего защитника Отечества купленную лошадь? Да не верю. Ты, значит, власть позорить вздумал? Что за Дурыгин?» «Это тот, который 3-этажным доминой в центре города владеет. У нас еще там музей будет в будущем», — шепчет мне на ухо Тимоха, стоящий за спиной. «Ну да, купчина явно из богатых. Дом его я как-то рассматривал. На каждом этаже по 15 окон в ряд. Можете представить, сколько там комнат. Однако я-то дворянин, а этот купец — чернь. Пусть и богатая, но чернь. И кто он там с губернатором Баумгартнером? тайным советником или генералом, мне, честно говоря, плевать. Как мне уже шепнули, наш Губер, тот еще мздоимец, назначает на должности за деньги, со всех берет. «Ты погоди, паря, давай к хозяину коня вернемся, и пусть он нас рассудит», — уже спокойнее продолжает приказчик. «Я хозяин этому коню уже 3 дня как. Просто стоял он у бывшего владельца. Если он тебе моего коня продал, то сам с ним разбирайся, не ведусь я». «Ну, шельма», — зло высказался по поводу продавца дядька. «Сам шельма», — пробурчал тихонько Тимоха себе под нос. «Ладно, барин», — проговорил наконец приказчик, уже окончательно успокоившись. «Но если чего, к Дурыгину идем разбираться». «Да идите хоть к самому царю», — отмахиваюсь я. Приказчик что-то пробурчал, махнул своим людям, и они убрались во свояси. «Давай, дуй в гостиницу и там сиди, жди меня. Из коня глаз не спускай», — даю указание я кучеру, а сам направляюсь в дворянское собрание.